Глава 24. Признавать свои ошибки нелегко. Для того, чтобы сделать это хотя бы перед самим собой, требуется определенное мужество. Но еще больше мужества нужно, чтобы признавать свои ошибки перед императором, верховным правителем, скорым на расправу. Должны были проверить все, абсолютно все. Это основополагающие принципы вашей службы, князь. Я признаю свою ошибку, сир, и готов понести за нее любое наказание. С наказанием я определюсь позже, сказал император. Коней на переправе не меняют. Неспа? Я не хочу перетряхивать СИП во время текущего кризиса, но потом, когда он будет преодолен, у нас с вами состоится серьезный разговор, князь. Я надеюсь, вы это понимаете? Конечно, сир. Узнав, что его, скорее всего, не будут наказывать прямо сейчас, Белозерский немного воспрял духом. Получив доказательства его нахождения в Москве, мы сделали полноценный запрос к системе, и нам удалось найти еще несколько его изображений. В частности, он посещал Политехнический музей и несколько торговых центров. Самое раннее изображение датировано 3 днями назад, из чего мы можем сделать вывод, что в городе он не так давно. Изображения с вокзалов и аэропортов обрабатываются прямо сейчас. Там своя система. 3 оперативников класса А, из которых 2 имели личные счеты к роду Ломтева, плюс штурмовая группа в силовой броне. Конечно, этого было недостаточно, и, конечно же, я понимал, что этого недостаточно, и никогда бы не допустил, но вы все же допустили. Вы же знаете эту молодежь, сказал князь. Это поколение склонно недооценивать угрозы и переоценивать собственные силы. Они не стали докладывать, не стали ждать приказа, они не поставили в известность ни вышестоящее начальство, ни глав собственных семейств. И что сейчас с этими инициативными молодыми людьми? Осведомился император. Они мертвы, сир. Что ж, в какой-то степени им даже повезло, сказал император. Какова общая статистика потерь? Если говорить о безвозвратных, это 3 графа, 12 оперативников класса Б, 2 мирных жителей, попавших в категорию «сопутствующий ущерб». А Пулос ушел? Мы сейчас пытаемся восстановить его путь. Он ушел, сказал император. Не надо этих эвральными наблюдателями, которые следят за сигнатурами целей, фиксируют выбросы силы и все в том же духе, как они его проворонили. К сожалению, у Белозерского был ответ. «Наша основная лаборатория в Сколково подверглась нападению», — сказал он. «Несколько ведущих специалистов мертвы, повреждена часть оборудования, без которой оставшиеся не так эффективны». «Когда было совершено нападение?» 4 дня назад. «То есть примерно тогда же, когда Пулос объявился в городе, Неспа? И вы никак не сопоставили эти 2 факта?» «Это выглядело как несчастный случай». «Несоблюдение элементарных техник безопасности, сир. Мы вели расследование, но поскольку нам было неизвестно о прибытии Пулоса, вели вы его не слишком усердно», — констатировал император. «Иными словами, так нам его не найти». «Нужно еще около недели, чтобы запустить все по новой, сир. Новое оборудование уже монтируют, но настройка, калибровка...» 3 дня», — сказал император. «Платить по своим воображаемым счетам». И никуда из города он не денется, даже если мы откроем все пути. И вы все еще не хотите уехать, сир? Ведь когда закончится остальной список, он придет ко мне? Спросил император. Я не побегу, это мы обсуждать не будем. Создайте 2-ю группу быстрого реагирования, а 1-ю поместите во дворец и обеспечьте Кислицкого дополнительной охраной. Я уверен, что Ломтев попытается нанести ему визит. И внимательно следите за всеми персонажами из вашего списка. Сир, вы полагаете... Я полагаю, что он последователен, сказал император. Я полагаю, что он хочет расставить все точки над «ё». Я полагаю, что он безумен и будет убивать, пока мы его не остановим. Мы его остановим, сир. Конечно. Ведь от этого зависит будущее моей империи.